Глава пятая. Очень скоро бессонные ночи мне здорово аукнулись. Днем я была рассеяна, забывала рецепты. Не могла вспомнить, посолила омлет или нет, и солила повторно, или не солила вовсе. Однажды, шинкуя лук, я задремала стоя и здорово порезалась, и только очнувшись, увидела, что из рассеченного пальца хлещет кровь. Я стала срываться на оставшихся клиентах, и, хоть музыка теперь гремела чуть потише, и мотоциклисты не так распоясывались, слух уже явно пошел, потому что, исчезнув, мои прежние посетители больше не вернулись. Правда, в кромешном одиночестве я не осталась. Сохранилось еще немного верных друзей, но, должно быть, и у меня в крови, как и у Мирабель Дертижан, засела эта настороженность. Это вечная подозрительность, отчего в деревне мою мать и считали чужой. Я не нуждалась в жалости. Моя ожесточенность отталкивала друзей и отпугивала клиентов. Злость питала меня, только в ней я черпала силы. Поразительно, но именно Поль раз и навсегда положил всему этому конец. В будни он был моим единственным посетителем. По нему можно было проверять часы. Он приходил в одно и то же время и сидел ровно час, ел и молча смотрел на дорогу. Под стулом у него послушно лежал его пес. По равнодушию, которое Поль проявлял к фургону закусочной, я решила, что он глуховат. Даже мне он редко что говорил, только «здрасте» и «до свидания». Как-то раз он пришел, но за столик, как обычно, не сел, и я поняла, что-то не так. Это было как раз через неделю после того, как лиса забралась в курятник. И я уже чертовски устала. Пораненная левая рука у меня была основательно забинтована, и приходилось просить лис шинковать овощи для супа. Я по-прежнему упорно пекла сладкие изделия сама. Вы представляете, каково это — месить тесто, если одна рука обернута целлофаном? Словом, очень непросто. Когда я, полусонная, вышла на порог кухни, то едва кивнула на приветствие Поля. Он смотрел на меня косо, стягивая берет и гася черную сигаретку о притолоку. «Бонжур, мадам Симон!» Я кивнула, попытавшись выдавить улыбку. Усталость, мерцающей серой пеленой, заволокла все вокруг. Его слова цепочкой букв втянулись в темный туннель. Пес поплелся на привычное место под столиком у окна, но Поль, не шевельнувшись, остался стоять с беретом в руке. «Выглядите плоховато», — произнес он в своей неторопливой манере. «Я здорова», — коротко сказала я, — «просто спала плохо в эту ночь, вот и все. Похоже, не эту одну», — сказал Поль. «Что, бессонница?» Я буркнула. «Обед на столе. Жаркое из цыпленка с горошком. Остынет, подогревать не буду». Он лениво улыбнулся. «Вы уж больно по-семейному со мной, мадам Симон. Что люди скажут?» Восприняв это как очередную из его шуток, я смолчала. «Может, чем могу помочь?» — продолжал Поль. «Неладно они с вами обходятся. Кто-то должен вступиться. Прошу, месье, не утруждайте себя». После стольких бессонных ночей у меня на глаза легко навертывались слезы. И даже после этих скупых дружеских слов я почувствовала, как защипало в глазах. Чтобы не выдать себя, сказала сухо и насмешливо, не глядя на Поля. «Отлично, управлюсь сама». Но Поль не отстал. «Слово можете на меня положиться», — просто сказал он. «Хочу, чтобы вы знали. Все это время я взглянула на него и вмиг все поняла». «Не упрямься, Буаз!» Я застыл, онемев. «Не бойся. Разве я хоть кому-нибудь сказал?» Молчание. Ясность пролегла между нами растянутой жвачкой. «Сказал, а?» Я покачала головой. «Нет». «Ну так вот, он сделал шаг ко мне. Вечно ты не принимала ни от кого помощи, даже в те годы. Пауза. Ты совсем не изменилась, Фрамбуаз. Странно. Я считала, что да. Когда догадался? Наконец спросила я. Поль повел плечами. Скоро, кратко ответил он. Пожалуй, как только отведал у тебя коэноман твоей мамаши. А может, щуку. Что? Не забыл я, выходит, добрую старую кухню. И он снова усмехнулся в свои обвислые усы ласково, добродушно и невыносимо грустно. «Видно, сурово тебе пришлось», — добавил он. Резь в глазах стала еще нестерпимей. «Не будем об этом», — отрезала я. Он кивнул. «Я не говорун», — только и сказал в ответ. Потом засел за свою фрикасе, временами прерываясь, взглядывая на меня с улыбкой, а немного погодя я подсела к нему. В конце концов, никого, кроме нас, в блинной больше не было, и налила себе стаканчик «Гроссплан». Некоторое время мы сидели молча. Потом я уронила голову на стол и тихо заплакала. В пустом кафе слышались только мои глухие рыдания да звяканье ножа об тарелку, пока Поль машинально доедал своего цыпленка, не глядя на меня, не говоря ни слова, но я чувствовала доброту его молчания. Выплакавшись, я насухо вытерла лицо передником. «Теперь, кажется, я смогу говорить», — сказала я.